8 июня состоялось открытие лагеря. Санек очень гордился своей ролью командира и так кричал на репетициях, что в последний момент сорвал голос. Поэтому на торжественной линейке пришлось командовать Ирме. Несмотря на хриплые издевки Санька, все прошло отлично. Когда настала очередь представляться, Ирма звонко воскликнула: «Отряд!» «Сыщики!» – дружно рявкнули мы. Вероника долго добивалась от нас такой сплоченности. «Наш девиз – кто ищет, тот всегда найдет!» – единым хором прокричали мы. Вероника одобрительно кивнула, а Алиса показала большой палец. Названия других отрядов оказались разными, неожиданными и даже смешными. Малыши из 8-го отряда представились веснушками. 6-й отряд решил, что они лесная братва. Были также отряд «Ура» и отряд «Ну погоди». Самый старший 3-й отряд выбрали себе название «Банда». А спортсмены из 1-го отряда и танцоры из 2-го к нам не относились. Жили и питались они в лагере, но у них было свое расписание и свои мероприятия. На торжественной линейке директор лагеря поздравил нас с началом первой смены и дал команду поднять белый флаг с оранжевым солнцем и надписью «Рассвет». Потом мы участвовали в спортивном празднике на стадионе, перед ужином смотрели концерт на летней эстраде. А в столовой нас ждал праздничный стол. Пирожных, правда, не было, но зато каждому выдали по 3 шоколадные конфеты и по пакетику яблочного сока. Вечером по лагерному радио объявили дискотеку. Девчонки обрадовались и побежали наряжаться. Мы с пацанами сначала не хотели идти. «Зачем нам какие-то глупые танцы? Что мы, девчонки, такой ерундой заниматься?» Но Макар убедил, что дискотека – это самая классная веселуха в лагере. И действительно, на танцплощадке гремела такая заводная музыка. А диджей так задорно кричал в микрофон, что хотелось вопить во все горло, прыгать, скакать и кувыркаться через голову. Жаль только, что нам не дали повеселиться вдоволь. В 10 часов вдруг объявили, что 2 младших отряда отправляются готовиться ко сну. Было ужасно обидно. «Ну ладно, 8-й, не малыши, а нас-то за что? Нам почти всем по 10 лет, а нас отправляют спать, как маленьких». «Ничего, пацаны», – успокаивал Макар, – «на следующий год оторвемся. 6-й отряд до половины 11-го остается». Через несколько дней я уже совершенно спокойно умывался холодной водой. И группа особо нежных уменьшилась. Из всего отряда только 3 девчонки до сих пор ждали горячий чайник. Днем солнце пекло так, что постоянно приходилось прятаться в тень. А на открытых площадках мы старались бывать либо утром, либо вечером, когда спадала жара. Удивительно, но комары куда-то пропали и больше не мешали спать по ночам. Или мы их просто не замечали? Когда мы болтали в темноте, или слушали, как Артем рассказывает фильм «Ужастик», или хрустели сушками, которых у Санька был целый мешок, нам было совсем не до комаров. Из-за веселых ночных посиделок засыпали мы поздно, поэтому утром вставать по-прежнему не хотелось. Зато в тихий час мы с удовольствием бросались в свои постели, чтобы отдохнуть от постоянной беготни. Однажды я так умаялся, что даже уснул и проспал до самого полдника. Каждый вечер звонили мои родители и спрашивали, как дела. Я обычно произносил заготовленную фразу: «У меня все отлично». И вдруг в какой-то момент понял, что говорю чистую правду. Меня больше не тянуло домой, вот ни капельки. Приближался конкурс отрядных уголков. Мы никак не могли взяться за эту работу. Постоянно находились какие-то другие занятия. Но вот наступил последний из назначенных дней. И после завтрака мы собрались возле корпуса. На улицу вытащили большой стол из вожатской, разложили на нем огромный лист ватмана. В самом верху Маша вывела красочную надпись «Сыщики» с смешными пузатыми буквами. «Надо нарисовать сыщика», – предложил Кирилл, – «в кепке и с лупой». «Да», – усмехнулась Маша. «Ты что ли нарисуешь?» «Нет, ты». «Я только буквы писать умею». «А кто у нас из отряда ходит в художку? Кто кричал, что любит рисовать?» «Оля из 4-й палаты», – сказала Ирма. «Зовите Олю», – велел Артем. «Где она прохлаждается?» Девчонки убежали искать Олю. «Нет, она не может», – вернувшись, доложила Катя. «Она только вазы с натуры умеет рисовать и кувшины. Сыщиков они еще не проходили». «Зачем мы тогда все это вытащили?» – Кирилл показал на разбросанные по столу фломастеры, карандаши, ножницы, цветную бумагу и баночки с гуашью. «Мы можем пойти в штаб и снять наш отряд с соревнования». «Еще чего?» – возмутился Санек. «Сдаться без боя и даже не попытаться?» «Все равно проиграем», – вздохнула Юля. «Художника нет, идей никаких нет, даже песни отрядной и то нет». «А мы для чего здесь собрались?» «Сейчас все придумаем», – успокоил Макар. «Да не нужно ничего придумывать», – сказал Артем. «Надо взять любую готовую песню, сделать ее отрядной. Кто знает песни про лето или про лагерь?» Мы разом указали на Макара. «Кому еще знать все существующие песни, как не сыну учительницы музыки?» «Ой, их очень много!» Макар стремительно подскочил к столу и чуть не снес его с разбега. «Да тише ты! Все опрокинул, медведь косорукий!» — воскликнула Маша и полезла поднимать упавшие фломастеры. «Смотрите, вот здесь можно нарисовать солнышко». Макар азартно водил руками по ватману. «А под ним поместить песенку про лето. Или нет? Лучше так. Вот здесь девиз справа от названия, а песню про лето ниже. Слушайте!» — он стукнул кулаком по столу. «Я понял! Надо взять совсем другую песню!» «Да не трогай ты ватман!» — прикрикнула Ирма, которая сидела за столом рядом с Машей. «Что ты его лапаешь? Отойди!» Но Макар даже не услышал ее, так был увлечен. «Песня должна быть «Веселый ветер», та, из которой мы наш девиз взяли». «Мы взяли девиз из песни?» «Вы что, не знаете?» — Макар округлил глаза. «Это известная песня из старого фильма. Там очень хорошие слова, и нам как раз подходят». И он звонко запел, размахивая руками. «Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет». «А-а-а, Макаров!» — заверещала вдруг Маша. «Что ты наделал, балбес?» «Чего?» — он замолчал и удивленно захлопал глазами. «Твоя рука!» Мы посмотрели на руку Макара. Она была вымазана в краске. Потом мы перевели взгляды на стол, на перевернутую баночку с гуашью и на оранжевый отпечаток Макаровой лапы на белом ватмане. «Когда он успел? И в краску вляпаться, и все перепачкать?» — с недоумением спросил Артем. «Я даже не заметил». «Я тоже не заметил», — растерянно пробормотал Макар. Он разглядывал свою оранжевую руку очень внимательно, как диковинку. «Ирма!» — вдруг тихонько ахнула Маша. «Смотри!» «Что?» — насторожилась та. «Он и тебя испачкал! Где?» Ирма вскочила из-за стола и стала оглядывать себя. «Вот, сзади на спине!» Ирма вертела головой и старалась заглянуть через свое плечо, но у нее ничего не получалось. А мы ясно видели на ее белой майке оранжевый след от Макаровых пальцев. «Я не специально», — пробормотал Макар. «Я не хотел». «Это новая майка. Ты ее испортил. И уголок отрядный испоганил. Знаешь, кто ты после этого?» — свирепо закричала Ирма и пошла на Макара. Тот испуганно попятился. И тут мне в голову пришла удачная мысль. «Стойте! Смотрите!» Я бросился к столу, схватил баночку с зеленой гуашью и опрокинул себе на руку. Потом приложил зеленую пятерню к ватману рядом с оранжевым следом. Ребята непонимающе смотрели на меня. «И что?» – спросил Санек. «Одно пятно еще можно было закрыть чем-нибудь, а теперь вообще отрезать кусок придется». Я молча приложил руку к противоположному углу листа, а третий отпечаток оставил в самом низу. «Остановите его кто-нибудь!» — растерянно попросила Маша. «Что он творит?» «Класс!» — внезапно воскликнул Артем, схватил синюю краску и отвинтил крышку. Через мгновение до остальных тоже дошло. Мы мазали руки гуашью и оставляли на белом листе разноцветные следы от ладоней. Наш отрядный уголок сразу как-то повеселел и заиграл яркими красками. «Отличный фон!» — радовался Макар. «Отпечатки пальцев как раз для сыщиков». «Упить тебе мало, Макаров!» — ворчала Ирма, но уже не так сердито. «За майку ты мне все равно ответишь». Я посмотрел на свою белую футболку, подумал немного и оставил зеленый отпечаток прямо на животе. «Ты больной?» — воскликнула Маша. «Испачкай меня!» — попросил я Артема. Он пожал плечами и с размаху хлопнул меня по спине синей рукой. «Теперь ты!» — я подошел к Ирме. Ее руки были в красной краске. «А ты подумал, что скажет твоя мама?» «Это будет наша форма, отрядная. У кого есть белые футболки, несите сюда. Мы их разукрасим цветными ладошками и будем носить на всякие мероприятия, как знак отличия». «Точно!» – завопил Макар. «Здорово придумано! У меня есть белое! Сейчас принесу!» Пока мы раскрашивали наши с Макаром футболки, Ирма сходила в палату, переоделась и положила перед нами свою испачканную майку. «Давайте и мою тоже», – сказала она. «Все равно испорчено». Постепенно нас окружил весь отряд. Все загорелись нашей идеей. Те, у кого не было белых футболок, сразу решили позвонить родителям и попросить привезти из дома или купить. Всем хотелось иметь отрядную форму. Даже вожатые нас поддержали. Они сказали, что это отличная мысль, и принесли нам еще одну упаковку гуаши, потому что предыдущую мы слишком быстро израсходовали. На конкурсе наш отрядный уголок с яркими ладошками разглядывали с большим интересом. А Макар еще оставил на нем фиолетовый отпечаток своей кроссовки в самом низу, как раз под отрядной песней. Он решил, что след тонко намекает на сыщиков. Разукрасить нам удалось только 7 маек. Больше в отряде не нашлось к началу конкурса. Поэтому и выступали мы всемером. 4 мальчишек и 3 девчонки. Алиса снимала наше выступление на телефон. Это на самом деле здорово выглядело. 7 человек в одинаковых разрисованных гуашью футболках маршируют на сцене и задорно поют песню про веселый ветер и держат в руках большие разноцветные ладошки, вырезанные из картона. Никто даже не догадывался, что на обратной стороне этих ладошек написан текст песни, которую мы не успели выучить наизусть. Наш отряд получил приз за оригинальность и креативность. Нам вручили большой вафельный торт. Вечером мы все вместе пили чай в вожатской и в 15-й раз пересматривали наше выступление на телефоне Алисы. Надо же! Из-за этого криволапого Макарова у отряда появилась своя фишка, говорили девчонки. Настоящая эмблема – цветные ладошки. Это все Василькин, говорили мальчишки. Если бы не он, ничего бы не было. Молодец, Димка, голова! Я счастливо улыбался и думал, что одна испорченная футболка ради общего дела – это не так важно. Мама не станет меня ругать. Она поймет. Каждый вечер перед отбоем наш отряд собирался в вожатской на вечернюю свечу. Мы садились вместе с Алисой и Вероникой в кружок и разговаривали о прошедшем дне. Обсуждали все, что произошло за день, и делились своими впечатлениями. В середине круга на табуретке стояла стеклянная банка с зажженными свечами-таблетками. В темноте казалось, что мы сидим возле крохотного костра. Это было здорово и даже как-то таинственно. Сидеть в темноте и смотреть на подрагивающие желто-оранжевые огоньки за стеклом. Однажды в конце такой свечи Алена из третьей палаты подняла руку. «Я хотела сказать», — пробормотала она, — «у меня... кулон пропал». «Какой кулон?» – спросила Вероника. «Мой, который я всегда на шее носила. Сердечко. Его украли». «Как украли? Прямо с шеи?» «Нет, из тумбочки. Я на ночь его снимаю и в тумбочку кладу. В нем спать неудобно. Мешает». «А зачем ты его в лагерь взяла?» – спросила Алиса и щелкнула выключателем. Все сразу зажмурились от яркого света. Вожатая задула свечки. «Вас предупреждали. Ценные вещи оставляем дома», — напомнила Вероника. «Зачем вы везете в лагерь драгоценности?» «Это не драгоценность. Он из дерева вырезан. Мне его подружка подарила, которая в другой город переехала. Это мой талисман», — объяснила Алена. «Почему сразу украли?» — спросила Алиса. «Разве у нас в отряде есть воры?» Все возмущенно загудели. «Да кому нужен твой кулон? Сама, небось, потеряла? Может, он с тебя еще днем слетел?» «Нет», — замотала головой Алена. «Я его вчера вечером положила в тумбочку. Как всегда. Я точно помню». «Ты думаешь, это мы украли?» — обиженно воскликнула Маша. «Я? Катя? Или Юля? А может быть, Ирма?» «Нет, конечно, не вы. Это наверняка Рита из 6-го отряда. Вчера на дискотеке она увидела у меня кулон, и он ей понравился. Она сначала попросила подарить его, а потом предложила обменяться. А ты?» «Я отказалась. Вот она ночью его и выкрала. Я сегодня ходила к ней и просила вернуть. Она говорит, что не брала». «Ну это точно она. Больше некому». «Так, стоп», — вмешалась Вероника. «Алена, Посмотри, сколько народу ты уже обидела подозрениями. Свой отряд, своих подруг, да еще незнакомую девочку. Прежде чем кого-то обвинять, надо как следует разобраться. Давайте отложим это на утро, уже поздно. А завтра все выясним на свежую голову. Точно выясним, засмеялся Артем. Мы же сыщики. А если мы найдем вора, спросил Санек, что тогда делать? Рассказать нам об этом потихоньку, на ушко, ответила Алиса. Но все же я думаю, что никакого вора нет и произошло недоразумение. А теперь всем спать. Мы расставили стулья по местам и стали расходиться. Девчонки из третьей палаты обсуждали происшествие и говорили наперебой. Это не наши. Кто-то мог прийти из другого отряда ночью. Ага, та девочка, например, пробралась в палату и залезла в тумбочку. Запросто. Все спят, дверь открыта. Заходи и бери. Каждому хотелось, чтобы вор оказался не из нашего отряда. Как-то неприятно подозревать людей, с которыми живешь рядом и ешь за одним столом. Ночью я проснулся от шепота и возни. По палате, крадучись, передвигались две фигуры. Они попали в полоску света от уличного фонаря, и я узнал Артема и Макара. «Ребята, вы чего?» – спросил я тихонько. «Ничего, спи», – ответил Артем. Но я уже проснулся и сел в кровати. Теперь я заметил, что они оба одеты. «Вы куда?» «За светлячками», – прошептал Макар. «Пойдешь?» Он с самого начала смены расписывал какое-то фантастическое зрелище. Нам очень хотелось увидеть ночных светлячков, но у нас никак не получалось. То вожатые помешают, то так устанем, что не хочется вставать посреди ночи. Пойду. Я слез с постели и натянул шорты с футболкой. Макар взял пустой контейнер из тумбочки, и мы втроем вышли из корпуса. «Чуете, как пахнет?» – восхитился Макар. Мы с Артемом глубоко вдохнули. И правда, пахло здорово. Ночной прохладой и свежей душистой хвоей. Ночью вообще все было другое. Загадочное и завораживающее. И воздух, и черное небо с яркими звездами, и высокие тени деревьев. А на поляне возле беседки светились яркие точки. Светлячки! «Вон они, вон!» Громко зашептал Макар, и они побежали к беседке. «Класс!» Выдохнул Артем и опустился на колени. А я и сказать ничего не мог. Настолько было красиво. Будто изумрудные звездочки горели в темной густой траве. «Смотрите, пацаны, поймал!» Артем поднес к лицу кулак. Сквозь его пальцы просачивался желто-зеленоватый свет. «Покажи!» Артем разжал кулак. На его ладони сидел небольшой жучок со светящейся капелькой в брюшке. «Круто, да? Как будто в него светодиод вставили!» Восхищенно заметил Макар. «Сажай сюда!» Светящийся огонек переместился в контейнер, и мы накрыли его крышкой. «А зачем ты их ловишь?» «Хочу в палату принести. У нас будет живой светильник, ночник». «Они же погибнут! Разве они могут светиться в неволе?» «Да я ненадолго. Только посмотреть, сколько от них света получится. Потом выпущу», — успокоил Макар. Мы лазили по траве, ловили светлячков и пополняли наш живой ночник. Мерцающий контейнер в темноте и в самом деле был похож на фонарик. Вдруг Артем присел на корточки и дернул меня за руку. «Пригнитесь!» – прошипел он. «Идет кто-то!» Мы попадали в траву, как подкошенные. «Чего там? Вожатые?» «Не, кажись, не вожатые. Из девчонок кто-то. Вниз спускается». Артем вытянул шею, приглядываясь. Мы тоже приподнялись и увидели фигуру в белой девчачьей пижамке. «А это, случайно, не Алена?» – прошептал Макар. Фигурка остановилась под фонарем, постояла немного, словно раздумывая, и медленно пошла вдоль корпуса. «Ага, вроде бы Алена». «Посмотрите, как она идет», – показал Артем. «Как робот». Алена и в самом деле двигалась странно. Маленькими шагами, руки висели вдоль тела. Она прошла мимо беседки и не обратила на нас никакого внимания, хотя мы уже поднялись в полный рост. «Что это с ней? Она нас не заметила?» Алена походкой зомби добрела до угла и исчезла из вида. Они понеслись к корпусу, завернули за угол и застыли на месте, увидев перед собой белый силуэт. Алена находилась от них в двух шагах, но не дернулась, не вскрикнула, не вскочила, когда они чуть не налетели на нее. Даже головы не повернула, будто нас и вовсе не было. Она стояла на коленках и шарила руками где-то под деревянной стеной. «Эй, Алена, ты что делаешь?» «Бесполезно. Она не видела и не слышала нас, словно заколдованная. Босая, с распущенными волосами и застывшим лицом, она была похожа на привидение. Мне стало немного не по себе и захотелось потрясти ее, чтобы разрушить чары. Но Макар ухватил меня за протянутую руку». «Не трогай», — велел он. «Я слышал, их нельзя будить». «Кого их?» «Лунатиков». «Она что, лунатик?» «А ты сам не видишь? Она же спит». Через некоторое время Алена поднялась с колен и пошла назад, чуть не задев плечом Макара. Он едва успел отскочить. «Посмотрю, куда пойдет», — вполголоса проговорил Артем и двинулся следом за ней. «Интересно, что она там делала? Подкоп?» Макар сел на корточки и сунул руку под стену. Пару секунд помолчал, потом рывком поднялся. «Смотри!» Фонаря в этой части не было, но я смог разглядеть в его руках длинную цепочку и болтающийся на ней небольшой предмет. «Сердечко!» «Тот самый кулон, который украли!» «Все, в палату вошла», — сообщил вернувшийся Артем. «Что это у вас?» Он схватил сердечко и присвистнул. «О, вот и пропажа нашлась!» «Давайте обратно положим», — предложил Макар. «А завтра вожатых приведем». «Ага, и нас в краже обвинят. У нас никаких доказательств, что это Алена по ночам бродит. Скажут, что мы сами подложили». «Как это никаких?» – возразил Артем. «У нее на пижаме грязные следы, подошвы в земле. Она ведь так и легла, ноги не мыла. Пусть завтра объяснит, почему у нее в постели грязь и мусор, если она всю ночь спокойно спала». Мы вернулись на поляну, где оставили контейнер. Но светлячки нам стали неинтересны. Все наши мысли занимали только лунатики. Мы не могли говорить ни о чем другом. Как люди могут ходить, если они спят? Помнят ли они, что делали? Зачем им открыты глаза, если они все равно ничего не видят? Наконец мы выпустили светлячков обратно в траву и пошли в палату. Утром мы рассказали Алисе о ночном приключении. На ушко, как она и просила. Потом отвели ее на место преступления, и она сама достала кулон из-под стены. Конечно, мы не забыли упомянуть и про грязные доказательства. Вожатые все проверили, потом заперлись с преступницей в своей комнате и долго оттуда не выходили. Через некоторое время Алена вылетела из вожатской с кулоном на шее и огромными восторженными глазами. «Вы понимаете, что об этом надо молчать?» спросила Алиса, отведя нас троих в сторону. «Вы же не хотите, чтобы Алену дразнили лунатиком? Тем более с ней это в первый раз. До лагеря она никогда не ходила по ночам. Я звонила ее маме. Так бывает, это может проявиться в стрессовой ситуации. Наверное, Алена очень беспокоилась за свой кулон, который понравился девочке из 6-го отряда. И она встала во сне и спрятала его, а утром уже ничего не помнила. Вчера пошла проверять, на месте ли он. Вот вы ее и увидели. Кстати, вы наказаны за ночные похождения. Будете убирать территорию вокруг корпуса вне очереди 3 дня подряд. Вы все поняли? И никому ни слова». Но мы не успели проговориться. Алена нас опередила. Она тут же все разболтала подружкам. К вечеру все 4 палаты были в курсе ее необыкновенных способностей. Зря вожатые боялись, что Алену будут дразнить. Наоборот, она стала самой знаменитой девочкой в отряде. И все смотрели на нее с восхищением. Никто, кроме нее, не мог проделывать такие удивительные штуки. Вероника несколько раз оставалась ночевать в 3-й палате и караулила Алену. Но та больше не ходила во сне до конца смены.